Он просил, чтобы я привез ему граммофонные пластинки по приложенному списку. Я заказал к ужину бутылку кьянти, затем выпил кофе с коньяком, дочитал газету, положил все письма в карман, оставил газету на столе вместе с чаевыми и вышел. В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, опустил занавеси на балконную дверь и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда Chicago White Sox взяла приз американской лиги, а в национальной лиге впереди шла команда Нью-Йорк Джайантс. Бэйб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затхлые и узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось, что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий я ничего не мог читать. Да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же читал их. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну? Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки, хотя война в разгаре. Во Франции скачек уже не бывает. Это оттуда привезли нашего Япалока. Дежурство Кэтрин начиналось только с 9 часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и, наконец, вошла в мою. «Я сегодня поздно, милый», — сказала она. «Много дела. Ну как ты?» Я рассказал ей про газеты и про отпуск. «Чудесно», — сказала она. «Куда же ты думаешь ехать?» «Никуда. Думаю остаться здесь. И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой». «А как же ты это сделаешь?» «Не знаю. Как-нибудь». «Ты прелесть?» «Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми». «По-моему, это довольно трудно будет устроить». «Ничуть, милый. В крайнем случае я просто брошу все и уеду. Но до этого не дойдет». «Куда же нам поехать?» «Все равно, куда хочешь. Где мы, никого не знаем». «А тебе совсем все равно, куда ехать?» «Да, только бы уехать». Она была какая-то напряженная, озабоченная. «Что случилось, Кэтрин?» «Ничего». «Ничего не случилось». «Неправда». «Правда, ровно ничего». «Я знаю, что неправда». «Скажи, дорогая, мне ты можешь сказать?» «Ничего не случилось». «Скажи». «Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит». «Да нет же». «Ты уверен?» «Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя». «Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет». «Мне не хочется говорить». «Скажи, что это необходимо?» «Да». «У меня будет ребенок, милый. Уже почти 3 месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо. Не огорчайся». «Не буду». «Правда не будешь?» «Конечно. Я все делала. Я все пробовала, но ничего не помогло. Я и не думаю огорчаться». «Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься. Я тревожусь только о тебе». «Ну вот, как раз этого и не надо. У всех родятся дети. У других все время родятся дети. Совершенно естественная вещь». «Ты прелесть». «Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство, но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило, нет? И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань.